За 2 дня она переделала неотложные дела, заплатила за квартиру вперед, собрала только самые необходимые вещи, набрались чемодан и сумка, оставила верной соседке ключи и уговорила сына этой соседки, шофера-дальнобойщика, подбросить ее на машине до следующей, после их города, большой станции. Договорившись с проводником, она села в поезд, следующий в Санкт-Петербург. В купе, немного опомнившись, Рита подумала, что, возможно, не было необходимости убегать тайком, но не стал бы Валерий держать ее силой, но нервы бы потрепал, а потом заговорил бы до смерти, и Рита отложила бы поездку, а после снова вошла бы в надоевшую колею. Нет, она все сделала правильно, и тетя Люба бы одобрила. Как она говорила, подумай хорошенько, но уж если решилась на что-то, делай, не откладывая. В комнате пахло пылью и затхлостью. Неудивительно, что Рита так плохо спала ночью. Она открыла окно, которому давно полагалось быть чисто вымытым. С улицы потянуло свежестью, но стало прохладно. Начало мая в Санкт-Петербурге считается ранняя весна. Рита нашла в шкафу поношенные Маринкины джинсы и серый свитерок, которые помнила по прошлым ее приездам. Маринка говорила, что почти никаких вещей с собой не возьмет, там все купит. Однако в шкафу одно старье осталось. Ну ладно, для уборки такой костюм сойдет. Не в халате же весь день ходить. Послушай. Обратилась Рита к Сережкиному затылку. «Я, конечно, понимаю, что у тебя похмелье и настроение плохое, но разговора нам не избежать. Ты скажи, от матери было что-нибудь? Письмо или поздравление?» И поскольку ответом ей было молчание, Рита повысила голос. «Сергей, я к тебе обращаюсь». «А ты сама как думаешь?» — буркнул Сережка, не оборачиваясь. — Я думаю, что не было. Иначе бы ты мне показал. — Правильно думаешь. Он крутанулся на стуле и посмотрел Рите в глаза. — От нее всего 2 письма было, то есть открытки. — Как 2? — А ты мне только про 1 писал? — Вот. Он пошарил в ящике письменного стола и бросил на стол конверт. Рита, торопясь, вытащила из него фотографию и плотный лист бумаги. В первый момент она не узнала женщину на снимке, но, вглядевшись, поняла: это, разумеется, Маринка, только зачем-то обстригла волосы и перекрасилась в рыжий цвет. Ей никогда не шло, но, может, у них во Франции сейчас так модно? Сидит себе на пляже в новом купальнике, загорает. Рита развернула письмо. Большой лист был заполнен едва ли не наполовину. Напечатано на принтере. Они там в Европе писать ручкой уже разучились. «Дорогие мои», — прочитала Рита, — «все идет прекрасно, просто замечательно. Николя оказался отличным мужем. Он всячески меня балует и буквально носит на руках. Мне ни в чем нет отказу. На свадьбу он подарил мне кольцо от Cartier. Костюм на мне был от Givenchy, голубой, а вечером на приеме по случаю свадьбы лиловое платье с очень низким декольте и длинные перчатки. Мы скоро переезжаем, собираемся покупать дом в предместье Парижа. Или квартиру в самом городе еще не решили. Так что адрес я напишу позднее. Леночка шлет привет. У нее все прекрасно. Целую, Марина». «Это все?» Рита недоуменно вертела в руках листок. «Что это за ерунда?» «Как видишь», — процедил сквозь зубы Сережка. «Вот такое письмецо». Когда она его отправила, Рита схватила за конверт, на штемпеле дата, 7 апреля этого года. Значит, полтора месяца назад письмо было отправлено из Парижа. А получил ты его когда? В середине апреля, — угрюмо сообщил Сережка. Тете Любе было совсем плохо, — вспомнила Рита. Она все равно уже ничего не понимала. Обо мне ни строчки, — продолжал Сережка. Пишет: «Мои дорогие, а кто это?» «О матери ни слова», — пробормотала Рита. «Послушай, тебе обидно, что она совершеннолетием не поздравила, но, может быть, скоро отдельное письмо придет?» «Придет! Еще через год!» — закричал Сергей. «За 10 месяцев всего 2 письма и было! Ах, как все прекрасно! Собралась вдруг замуж за какого-то хмыря, которого она и в глаза никогда не видела. А меня она спросила? Я, между прочим, сын родной, и мне ее замужество, ой, как надоели! И не успокаивай меня. Я знаю, что она забыла про день рождения. Но как же она могла забыть? А как она могла бабушке не написать ни строчки?» Рита промолчала. Сережка вдруг подошел к ней и сел рядом на диван. — Послушай, Ритка, да ну их всех к черту, а! Давай вдвоем жить, переезжай сюда насовсем. Места много, на работу устроишься. Я тоже что-нибудь найду, чтобы подработать. Я ведь у папаши этого деньги брал только потому, что он обязан меня до 18 лет содержать. А одолжений мне от него не надо. Он еще будет условия ставить. Сдай хвосты, тогда получишь деньги. Да пошли они все. Мы же сами проживем. Раз уж мы вдвоем остались... А Лялька? Как там Лялька? Почему мать про нее ничего не пишет? Вздохнула Рита. Ну вот же пишет. У Леночки все в порядке. Какой еще Леночки? Никогда мы так ее не называли. Лялька и все. У нее там во Франции уже совершенно ум за разум зашел. Небось и по-русски разговаривать разучилась. Ну, не знаю. Рита еще раз перечитала письмо. Конечно, Маринка всегда была взбалмошной и жила не по уму, как говорила тетя Люба, но не до такой же степени. Пишет про тряпки, про кольцо, про ребенка ни слова. Нет, чтоб подробно рассказать, какой муж, где живет, чем занимается, как к Ляльке относится. Уж если все так хорошо, как она пишет, то почему бы не похвастаться, расписать все подробно, и в конце концов для сына родного можно и ласковое слово найти, и матери написать. Рука не отвалится, тем более, что не рука, а компьютер. Хотя матери-то нет больше, а Маринка и не знает про это. Адреса так и не прислала. Может, муж боится, что куча родственников из России припрется. — Сережка, а в том первом письме тоже обратного адреса не было? Сережка молча вывалил перед Ритой ящик письменного стола на стол. — Ищи сама. В ящике был полный набор. Аудиокассеты, дискеты просто навалены даже без надписей, начатая упаковка скотча, несколько пакетиков с презервативами, зачетка, вымазанная чем-то липким, подушечки жевательной резинки, сломанные часы и батарейки для плеера. На самом дне, среди бумажек с записанными телефонами каких-то Ир и Тань, лежал большой лист бумаги, расчерченный для записей при игре в преферанс. И только под ним Рита обнаружила отдельно лежащую фотографию. Маринка с дочкой на пляже. Лялька в кокетливом купальнике в синий горошек. Волосики вьются колечками. Видно, купалась. Они всегда от влажности у нее завиваются. Маринка еще не загорелая. И волосы длинные, по плечам распущены. Рита перевернула фотографию. Сзади Маринкиным торопливым, неразборчивым почерком было нацарапано: «Серенька, Европа — это полный облом, а Франция — сказка про красную шапочку. Завтра едем знакомиться с будущим мужем, а пока загорали и купались. Живем в отеле, но завтра оттуда съезжаем, пока не знаю куда. По-французски знаю два слова «мерси» и «пардон». Можешь себе представить, этого хватает. Целуем тебя крепко, солнышко, мама и лялька. И в самом низу едва поместился след маленького лялькиного ротика, вымазанного Маринкиной помадой. Да, коротко и бестолково, но совершенно по-маринкиному. Рита еще раз перечитала последнее письмо. А вот оно безликое. Такое впечатление, что писал совсем другой человек. Но, может, так кажется из-за равнодушных компьютерных строчек? Она забрала оба снимка и письмо и ушла на кухню. Нашла в сумочке сигареты и прикурила от кухонной зажигалки. Валерий был очень недоволен, когда она курила, и теперь, ощутив невольный страх, Рита посмеялась сама над собой. — Все, милая, больше никто не будет тебе ничего запрещать. Свободна и одинока. Можешь рассчитывать только на себя. Она заглянула в сумочку. Деньги, $750, были на месте, и еще 1003 с чем-то нашими. Вот и все ее богатство. От тети Любы осталось немного. Конечно, еще есть квартира и кое-какое золотишко. Не зря тетя Люба всю жизнь проработала в ювелирторге. Но прошло бы очень много времени, пока Рита сумела продать квартиру, пришлось бросить все как есть. А колечки, купленные в советские времена, сейчас ценности большой не имеют. Рита положила перед собой оба снимка и стала рассматривать их, сравнивая. Зачем она это делает, она не сумела бы объяснить, но что-то беспокоило ее, что-то такое, чему она не могла пока дать определение. Снимки были одинакового размера, на такой же бумаге и вполне могли быть сделаны одним и тем же аппаратом. Но между ними была разница во времени не меньше... Так, сейчас сообразим. Значит, уехала Маринка в прошлом году, в июле. Ну да, она ведь приезжала к ним с тетей Любой проститься, и обратный билет брала ей Рита на 9 июля. А на 15 у нее уже были билеты на самолет в Париж. Значит, прилетели они 15-го, пока то да сё, сняты они не в Париже, видно, что пляж, море рядом. Значит, привезли их на Лазурный берег, оттуда Маринка прислала фотографию. Дальше, так, у нас сейчас май, а второе письмо она отправила 7 апреля. И хоть климат в Париже получше петербургского, но в апреле там особо не позагораешь, то есть... Снова сфотографировали ее на Лазурном берегу. Там в апреле уже тепло. Отчего она все на море-то? Дел, что ли, других нету? Рита не заметила, что задала этот вопрос вслух. Хотя в этом вся Маринка. Если есть у нее возможность побыть на море или в кафе посидеть, время провести, она эту возможность ни за что не упустит. В ущерб всему остальному. Потому и мужья уходили. Это тетя Люба так считала.